«Приступайте», — распорядился Петренко. «А я пока поразмышляю о вечном. Минуток 600». В последнее время ему только и оставалось, что размышлять о вечном. «Зря, Петренко, казенный харч проедаешь», — поговаривает его непосредственный начальник, полковник Марголин. Но не ездит же ему Петренко в гости к каждому сумасшедшему, кто утверждает, что его посещали инопланетяне. Сергей Александрович подремал часик на диванчике у телефона в спецсвязи. В полглаза видел, Кононова неотрывно устремлена в монитор, палец нетерпеливо кликает мышью. Вдруг она возбужденно воскликнула: «Товарищ подполковник!» Оглянулась на него и попросила: «Сергей Александрович, подойдите, пожалуйста, сюда». Петренко встал и, потягиваясь, приблизился к монитору. Заглянул из-за могучего вареного плеча в экран. Подчиненная зачем-то просматривала сводки Управления пожарной охраны Москвы. Перед глазами Петренко мелькнуло 21 апреля, 3 часа 15 минут ночи, загорание на территории 6-го троллейбусного парка, площадь очага около 300 квадратных метров. Присвоена третья категория. Очаг локализован в 4 часа 15 минут. Потушен в 4 часа 50 минут. Петренко раскрыл было рот, чтобы сказать «ну и что?», но лейтенант Кононова вдохновенно проговорила: «Вот, смотрите». И выделила мышкой следующее сообщение: «21 апреля, 5 часов 20 минут. Загорание дерева по адресу Металлозаводская улица, дом 6, вторая категория. Очаг локализован, пожар потушен в 6 часов 10 минут». «И что?» — спросил Петренко. «Загорание дерева, товарищ подполковник». Стажерка, полуоглянувшись, посмотрела на него снизу вверх. «Дерево! Вам это не кажется странным?» «Ну, подумаешь», — протянул не вполне проснувшийся Петренко, — «может, молния попала?» И тут же понял, что сморозил глупость. «Молния?» — иронически скривила губы лейтенантша. «В городе? Среди многоэтажек? А потом, товарищ подполковник, какой нынче месяц на дворе? По-моему, апрель. Вы грозы в этом году уже видели? Гром слышали?» «Что-то Варвара разговорилась не по чину», — с неудовольствием подумал Петренко. Однако справедливость он ставил превыше субординации, поэтому спорить не стал, а принужден был сказать, впрочем, безо всякого энтузиазма: «Ну что ж, после дежурства займитесь этим делом, товарищ лейтенант. Если хотите, конечно. Запросите от имени ФСБ подробности в УПО Москвы. Ну, а если останутся какие-то непонятки, поднимите тогда кого-нибудь из оперативников, пусть съездят на место, поглядят, что там за самовозгорающиеся деревья». Петренко никак не разделял Варвариного вдохновения, но понимал ее. Молодой сотруднице страстно хотелось выловить непонятку именно в свое первое дежурство. Подполковник отошел от компьютера, досадуя на самого себя. Надо же было сморозить такую глупость, молния в апреле. Кононова просидела за монитором ночь напролет. Петренко задремывал, временами вставал, прохаживался по помещению дежурной комнаты, заглядывал через плечо Варвары в экран монитора. Та от компьютера не отрывалась ни на секунду. Подполковнику показалось, что даже ни разу не вставала, в туалет не выходила. С бешеной скоростью Варвара все просматривала и просматривала сообщения: совсекретные, секретные, ДСП, открытые. И, как мог заметить Петренко, все больше напирала на Москву.